Временами, как, например, этим вечером, Нед покручивал в пальцах плоский камушек. Бэйб обучил его фокусом с монетами и картами, и Неду нравилось, беседуя, практиковаться во французском сбросе, манипуляциях и так далее. В последнюю неделю Нед и сам оказался в роли учителя. Рассказывал Бэйбу о крикете, игре тому неизвестной. Сейчас Бэйб говорил о сочинениях С.Л.Р. Джеймса, историка и социального мыслителя, которого он очень любил. «Жаль, что больше мне его почитать не придется, Томас», — вздохнул Бэйб. «Я всегда пропускал его посвященные крикету лирические пассажи. Джеймс связывал эту игру с жизнью в Западной Индии, с колониализмом, Шекспиром, Гегелем, с чем ни попадя. Я в тогдашнем моем молодом пуританском невежестве считал его рассуждения сентиментальным вздором. Знаете, а я был хорошим игроком», — сказал Нед. «Думаю даже, что, обернись все иначе, я играл бы за Оксфорд, а то и за команду графства. Господи, какая нелепость говорить о крикете по-итальянски. Может, сменим язык?» «Определенно», — ответил Бэйб по-голландски. «Этот подходит намного лучше, тебе не кажется? В Голландии немного играют в крикет. Вроде бы». Отец преклонялся перед князем Ранджитсинджи. «Я вам о нем не рассказывал. Золотой век крикета. Говорили, что следить за скольжением его ноги было все равно, что любоваться Тадж-Махалом при лунном свете. Я как-то видел Тадж-Махал при лунном свете. Разочаровывающее зрелище, наподобие «я знаю». С ноткой нетерпения в голосе прервал его Нед. «Вы рассказывали. Я плохо спал этой ночью. Отец снова являлся мне во снах». «К середине тутошних долгих зим мозг всегда обращается к прошлому», — заметил Бэйб, принимая дубль Неда и пододвигая к нему кубик. «Кости в плечах ноют. Ты вертишься. Ничего, весна уже недалеко. Тогда тебе полегчает». И Бэйб еле слышно насвистел мелодию. «Валькирии», — сказал Нед, — «акт первый, сцена третья. Смотри, весна улыбается в окна. Самое яблочко. А это...» Бэйб посвистел еще. «Да ну их совсем», — отмахнулся Нед, переходя на английский. «Я сегодня не в настроении подвергаться экзамену. Я все еще хочу знать, понимаете? Мне нужно знать». «А осталось что-нибудь, чего ты не знаешь? Бэйб, вы уже поняли, полагаю, что я не дурак. Мы с вами в частном сумасшедшем доме, или, как предпочитает называть его доктор Мало, элитной международной клинике. За здорово живешь, никто сюда не попадает. Кто-то заплатил за то, чтобы вы оказались здесь, и за то, чтобы здесь оказался я, и продолжает платить. Искусство хорошей разведывательной работы, Нед, не имеет ничего общего со шпионажем. В последнем главное уметь манипулировать государственными служащими и министрами, которые распоряжаются секретным фондом. Нюх на деньги у человечества острее нюха на все остальное. И если ты способен утаить свой банковский счет и регулярные платежи, если способен перекачивать и направлять потоки правительственных денег, а затем отмывать их, тогда и только тогда ты вправе назвать себя шпионом. Хорошо. Стало быть, никакой великой тайны в том, как. Нет. Но в моем случае остается еще почему. И это лишает его всякого смысла. Перед тем, как я сюда попал, меня похитили. Однако похитители не тратят годами деньги на тех, кого они похищают. Поэтому через несколько лет я поверил тому, что твердил мне доктор Мало, что я фантазер, подлинная жизнь которого оказалась закопанной так глубоко, что никаких воспоминаний о ней не сохранилось. Я знаю, это неправда. Да, наверное, и всегда знал. Я знаю, что меня запихали сюда намеренно. Но кто и почему? Вот что по-прежнему от меня ускользает. Никто и на миг не подумал, будто я помогаю Ира. А если бы и подумал, то уж точно не поволок бы меня сюда, в место, куда стараются запихать людей вроде вас. Как ты знаешь, Нед, сюда попадают и настоящие сумасшедшие. Мы с тобой единственные здешние обитатели, которые тешатся мыслью, будто они политзаключенные. Ты продолжаешь отрицать это. Но не задумывался ли ты о том, что, возможно, люди, определившие нас сюда, знали, что делают? А ну, как я оказался здесь, потому что я действительно сумасшедший, полный окончательный сумасшедший. Да, с улыбкой признал Нед, естественно, задумывался. Надо полагать, вы сумасшедший, если считать сумасшедшим человека, разум которого подвергает сомнению и отвергает каждую норму цивилизованности. солипсическое накопление богатств собственного «я» и высокомерная изоляция своей воли от могущественной власти человеческих установлений — суть психопатологии, которую можно найти в любом учебнике. Психопатологии, являющиеся привилегией художника, революционера и любовника, впрочем, равно как и безумца. На этих основаниях вы можете признать себя сумасшедшим. Господи Боже, Томас! Согласись также и с тем, что это я научил тебя разговаривать подобным образом. Я избрал данный дискурс, чтобы спровоцировать вас, и вам это отлично известно. Я снова и снова возвращаюсь к одной и той же проблеме. Каким-то образом я оказался помехой для британской секретной службы, или как она там называется. В этом, по крайней мере, вы можете со мной согласиться? Бэйб кивнул, соглашаясь. Помните? Мы сидели под «Пиццеа абес» — латинское наименование ели — и разбирали парадокс Зенона о куче. Помню. Вы хотели подтолкнуть меня к тому, чтобы я ясно увидел факты, отделил реальное от умозрительного, действительность от ее восприятия. Не думаю, что я прибег именно к этим словам, однако, да, помню и это. Ну так вот, каждую ночь я перебираю то, что считаю пятью поворотными моментами моей истории, пытаясь удостовериться, что вижу их ясно, и ничего не понимаю. Расскажи мне об этих поворотных моментах. Они очевидны. Во-первых, я по неведению согласился доставить письмо, данное мне курьером Ира. Во-вторых, меня арестовали за хранение наркотиков, которые мне кто-то подсунул. В-третьих, из-за письма, все еще находившегося при мне, меня забрали из полицейского участка и отвезли в некое место, бывшее, как я полагаю, конспиративной квартирой британской разведки. Там меня допросили. В-четвертых, под конец допроса мне сказали, что я поеду домой. В-пятых, меня жестоко избили и привезли сюда. Здесь я с тех пор и остаюсь. Вряд ли я ошибаюсь, считая эти факты существенными. Так? Как скажешь. Что значит «как скажешь»? Я многие годы бьюсь головой об их стену. Из чего, вероятно, следует, мягко произнес Бэйб, что они для тебя бесполезны. Быть может, ты все еще подходишь к делу не с той стороны. Правильный путь не должен неизменно приводить нас к неколебимой стене фактов. Он должен раскрывать рисунок событий, рисунок, который поддается расшифровке. А нумеруя факты, первый, второй, третий и так далее, ты неявно подразумеваешь наличие между ними причинно-следственных связей, и это заслоняет от тебя сам рисунок. Да нет же никакого рисунка. Об этом я и толкую. Не спрашивай себя, почему это с тобой случилось. Спроси, почему это случилось с тобой.